Пусть песня для тебя звучит, Россия. Моя красавица в березовом саду. Как я люблю тебя, моя Россия. Тебя, Россиюшка, бесценную люблю. Как я люблю тебя, моя Россия. Тебя, Россиюшка, бесценную люблю. Сегодня, господа, сияют зеркала. Россия, матушка, родная сторона. Как я люблю тебя, моя Россия, царица русская, красавица Москва. Как я люблю тебя, моя Россия, царица русская, красавица Москва. За всю бесценность русское поле я узнаю тебя на этом берегу. Ведь я люблю тебя, моя Россия. Берег родины, как Господа люблю. Ведь я люблю тебя, моя Россия. Берег родины, как Господа люблю. Сегодня, господа, сияют зеркала. Россия, матушка, родная сторона. Как я люблю тебя, моя Россия, царица русская, красавица Москва.